Как столь хорошее начало могло привести к столь печальному концу? Судя по отсутствию звонка от Бенни, его тоже мучил этот вопрос. Глава 20. Всякий раз, как я брался за трубку позвонить библиотекарше, я досиживал до того, что начинались короткие гудки. Она сказала, у нее культурный шок, и ей надо побыть одной. Ну, 3 дня я выждал, не позвонит ли сама. Потом все-таки набрал ее номер. Ни ответа, ни привета. Нашел у себя запас открытку из серии «Поправляйся» и написал библиотекаршин адрес, наклеил марку и порвал. Не раз хотел съездить в город и нагрянуть в библиотеку, потом передумал. Это уж будет слишком. Погода катастрофически портилась. 2 дня я убил на то, что пригнал с выпаса овец, мне помогал соседский сын, 13 лет. Стадо слишком долго прогуляло на воле и накачало мышцы, как у первоклассных гимнастов. Бараны перемахивали через любую ограду, овцы носились быстрее лани. Если б я отправил их теперь на бойню, то выручил бы за голову не больше, чем стоит обед в Макдональдсе. А если б захотел резать дома за стариком Нильсоном, то не сумел бы разделать туши. Такие жилы моя пила не берет. Ну и дали нам прикурить эти овцы. Мы с парнишкой бегали под дождем пополам со снегом, ругаясь, на чем свет стоит. Особенно отличался мой напарник, который орал на скотину по-английски «Fuck you!». Кто бы мне объяснил, зачем я держу овец? Прежде я делал это ради матери. Она пряла шерсть, а потом вязала из нее всякое. Или использовала на курсах валяния. Еще у нее было коронное блюдо — тушеная баранина с картошкой и фасолью. Мне, дураку, невдомек было научиться у нее готовить такую вкуснятину. Мне вообще невдомек было, что мать когда-нибудь помрет. Вот я и не тороплюсь избавляться от материных овец. Хватит с меня того, что пришлось разбирать ее комнату. Страшно вспомнить. Выгребать из шкафа платья, которые еще пахли ею, перебирать ее очки, баночки с лекарствами, журналы по вязанию. Я не был готов к тому, что после ее смерти придется этим заниматься. И пошел по пути наименьшего сопротивления. Сложил все в 2 старых чемодана и запихнул на чердак. А комната материна осталась в прежнем виде, я только простыни с кровати снял. Еще там весь подоконник заставлен горшками с фиолетовыми цветочками. Теперь уж, наверное, засохли. Что библиотекарша хотела сказать этим культурным шоком? Сегодня с утра ездил в город по делам. Так мне кругом чудилась она. И в кооперативном магазине, и на молокозаводе, и в жестяной лавке Бергрена. 2 вечера подряд ко мне заваливался Бенк Йорран. Видать, хотел взглянуть на мою греховодницу. «Вряд ли ей светит снова попасть сюда», — сказал я. Он аж задохнулся от восхищения. Пускай себе думает, что я поматросил и бросил. Не надо ему знать, как я скучаю по ней, и как вечером ношу телефон в спальню, чтобы включить в розетку там. Глава 21. И херувимов страх объял, они к Творцу летят. О, Господи, что Соломи и Зуламит творят? Но всемогущий им в ответ улыбкой просиял. Я не хочу крушить того, что жар любви сковал. Сакария Стапелиус, «Млечный путь». Перевод Александра Блока. Наконец-то вернулась из Копенгагена Мерта. Она встретила меня после работы с ящиком пива, «Элефант» и сувениром, прозрачным шаром, внутри которого на фоне снегопада любилась голая пластмассовая парочка. Мы пошли ко мне, поставили чайник и растянулись каждая на своем диване. Когда я спросила, что они такого натворили в Копенгагене, Мерта ответила уклончиво, «Да что говорить обо мне? Сама знаешь, я предпочитаю другие темы». Тогда о событиях последней недели отчиталась я. Не изложить подробности было бы лишней тратой времени. Мерта в любом случае умеет вытащить из тебя всю подноготную. Я не утаила ничего. В рассказе присутствовали и вульгарный памятник, и дурацкая кепка, и вышивки крестом, и мушиные метки, и похожи на мух обои. — Не понимаю, чего ты завелась? — фыркнула Мерта. — По-моему, у тебя появился замечательный партнер для игр, а ты ноешь из-за каких-то деталей интерьера. Плевать тебе на его вышивки. К тому же вышивал наверняка не он. У парня просто рука не поднялась выбросить память о родителях. Может, тебе кажется, что все дома шведских крестьян похожи на усадьбу Карла Ларсена в Сундборне? Художник Карл Ларсен, 1853-1919, приобрел особую популярность в Швеции благодаря жанровым акварелям, действия которых происходят в его усадьбе, где они вместе с женой, тоже художницей, создали весьма живописную обстановку, ставшую олицетворением типичного шведского дома. Я задумалась. Пожалуй, я действительно представлял себе крестьянский дом в духе картин Ларсена. Просторная кухня, огонь в печурке, медные котлы, под потолком нанизанные на жердь хлебы с дыркой посередине. Оказывается, Мерта попала в точку. Естественно, я обиделась и возвысила голос. Ты не хуже моего знаешь, что проблема тут не в деталях интерьера, а в том, что у нас диаметрально противоположные стили жизни. Я не допущу к себе в дом вышивок, а он едва ли допустит графику Кэты Кольвиц. Давай смотреть правде в глаза. Это не только вопрос вкуса. Тогда почему у тебя на стене плакат с влюбленными в раковине? — лукаво спросила она. — Потому что... — Бенни умел развеселить меня, — промямлила я. Довольная Мерта кивнула. — Но неужели ты можешь себе представить меня, сидящей на табуретке с подойником между ног? — не унималась я. — Ты туда ездила не на работу устраиваться, — закричала Мерта. — Этот парень тебя фантастически оттрахал, чего ты, между прочим, не имела уже много лет, если вообще когда-нибудь имела. И вы с ним обхохотались, чего у тебя тоже никогда не было с другом птиц, который назывался твоим мужем. — Тогда что ты зациклилась на мухах? Чего испугалась? Получай свое удовольствие. Иначе тебе остается только забиться к себе в комнату и накрыться с головой одеялом. И как ты мне предлагаешь поступить? Я же не знаю, что он там решил. За все время ни одного звонка. Возьми пару бутылок датского пива и эту игрушку. Мерта потрясла шаром с милующимися. Прикупи замороженных тефтелей и завтра после работы езжай к нему, сделай человеку сюрприз. В прошлый раз инициативу проявил он, теперь очередь за тобой. Если вы хотите, чтобы у вас что-нибудь получилось, надо сменить роли. Ради такого случая бери мою машину. Я вдруг подумала о Саломе и Зуламите, героях стихотворения Сакариса Топелиуса «Млечный путь». Я влюбилась в него совсем крошкой, когда едва понимала, о чем там речь. С маминой помощью я выучила стих наизусть, и она гордо ставила меня на стол, чтобы я шепелявила его перед ее гостями, которым осточертело слушать одно и то же. Саломе и Зуламит живут на разных звездах, но они любят друг друга и строят через космос звездный мост. Я мгновенно увидела, как мы сменили роли, и Бенни искусно работает мастерком, скрепляя звезды со своей стороны, а я пытаюсь идти к нему словно по льдинам, перескакивая со звезды на звезду. Мертины советы не всегда хороши, зато они обычно призывают к действию, к движению вперед. Вечером следующего дня я погрузила в машину плетеную корзинку с пивом «Элефант», с замороженными тефтелями, готовым картофельным салатом, покупным черничным пирогом и упакованным в золотую бумагу шаром с занимающейся любовью парочкой, и поехала к Бенни. На стук никто не отозвался. Однако дверь была не заперта, и в кухне горел свет, так что я вошла. Гудела люминесцентная лампа, из стоявшего рядом с мойкой уродского черного приемника доносились вопли рекламного канала. Я переключила радио на сводку погоды для моряков и принялась энергично наводить порядок. Вскоре я освоилась за пожухлыми занавесями с бахромой и почувствовала себя там почти как в детстве. Убрав со стола грязную тарелку из-под каши, я сунула ее в раковину, где уже отмокала в холодной воде другая. Затем полазила по шкафам, разыскивая посуду и приборы, застелила стол, найденный в дубовой буфетке, вышитой скатертью, и, наконец, поджарила тефтели в сковороде с въевшимся жиром. Когда из подвала донеслись грузные шаги Бенни, у меня возникло ощущение дежавю. Право, такое со мной уже было.